Я очнулась от того, что женский голос звал по имени какую-то Селену. С трудом разлепив глаза, я уткнулась во что-то белое, прозрачное и дымообразное, сидящее на краю постели. Я как следует потерла глаза руками, но призрачное существо и не подумало испариться. Напротив, оно обрело изящную головку, облако волнистых каштановых волос и девичий силуэт, словно сотканный из тумана. «Ну, наконец-то!» — воскликнула то ли девушка, а то ли виденье, и взмыла воздух, повиснув прямо над пологом кровати. «Сижу тут который час, скучаю, а она все дрыхнет!» «Мама!» — пискнула я. «Дракон, полчища орков, а теперь еще и привидение!» «Мими!» — поправила незваная гостья. Я ткнула в говорящее облако пальцем, и тот прошел насквозь, не почувствовав ни тепла, ни холода, абсолютно ничего. «Щекотно!» — по-девичьи хихикнуло облако. «А ты чего на меня так смотришь, будто привидение увидела, а?» И, расшалившись, добавила. «Бу!» И тут нервы современной москвички, знакомой с призраками только по книгам и кинофильмам, не выдержали. Мими взмыла к потолку и следила за мной, забившись в угол. Я вопила так, что сбежалась ползамка. Первым в дверь влетел Ив с мечом наперевес, а следом за ним рванули все остальные. Образовалась невообразимая давка, ибо каждый хотел прийти на помощь госпоже первым. Быть может, оно и к лучшему, что занятные выяснением очередности слуги не слышали разговора между рыцарем и мнимой волшебницей. «Ну, и где они?» Осмотрев все углы и ткнув под кровать мечом, обернулся он ко мне. «Кто они?» Клацая зубами, переспросила я. «Демоны разрушения, духи смертни, оборотни», терпеливо перечислил Ив. «Кого на этот раз прислал Ван Бол?» Я безмолвно указала на повисшую в воздухе призрачную леди. «Мими?» — возвал Ив. «Может, ты мне объяснишь, что здесь произошло?» «Не знаю», — лишь развела та руками. «Сижу себе, никого не трогаю, за Селеной приглядываю. Вдруг она как очнется, как глаза выпучит, как пальцем в меня ткнет и как завопит! Я оглянулась, думала, сзади кто подкрался, а там никого нет». «Ну, я тоже перепугалась. Наша хозяйка-то не из пугливых. А раз так перепугалась, значит, плохо дело. Я мигом под потолок, и вот я здесь. Сама заинтригована не меньше вас и требую объяснений». «Селена!» Хором произнесли призрак и рыцарь и уставились на меня. «Ты разговариваешь с привидением?» Я не верила своим глазам. «Между прочим, меня зовут Мими!» Надулось оскорбленное привидение. «Между прочим, Мими — фамильное привидение замка и живет здесь еще со времени твоей прабабки Леноры», — поддакнул Ив, не выражая ни единого признака удивления или паники. «И что это фамильное привидение делает в моей спальне?» — возопила я. «Так никаких демонов не было?» — уточнил рыцарь, покосившись на кучу малу, до сих пор копошившуюся в дверях и оглашавшую покои веселым визгом, а также охами и ахами особого характера. «Только демонов мне для полной картины шизофрении не хватало». Ив развернулся, подошел к двери, вытащил из кучи барахтающихся мальчонку с горном в руке и что-то ему шепнул. Тот поправил сползший берет, набрал воздуха и дунул в дуду так, что у меня заложило уши. Могучая кучка распалась на десяток слуг, среди которых я узнала конюха, Софи и поваренка, заглядывшего в зал во время ужина. Конюх заметно зарумянился и не сразу смог отцепиться от служанки. Софи одергивала нижние юбки. Поваренок скакал на одной ноге, пытаясь подхватить слетевший деревянный башмачок. Позади маячила грозная фигура нянюшки Агаты. Она так и не сумела протиснуться в спальню в первых рядах, а потому тут же набросилась на более проворную прислугу. Ив деликатно кашельнул и объявил, что дух, потревоживший покой госпожи, с позором изгнан туда, откуда уже не возвращаются, и все могут вернуться к своим делам. Слуги не без сожаления разошлись, Последним за дверь шагнул Ив. «Ты куда? Ты оставишь меня одну с этой мертвой бабой?» «Мими здесь для твоей же безопасности», — начал рыцарь, но договорить он не успел. Стекло жалобно забрянчало и разлетелось на сотни осколков. В оконном проеме показался сначала рог, потом любопытный карий глаз размером с раму, а затем нос, который по собачьи повел ноздрями и чихнул, выпустив две струйки серого дыма. «А он что здесь делает?» – вскричала я, глядя на ожившего дракона, не оставлявшего попыток протиснуться в тесное окошко. «Он же меня съест! Ты видел, как плотоядно на меня смотрел только что? Вот, опять!» «Он лишь пытается подобраться к тебе поближе, чтобы засвидетельствовать свое почтение», – спокойно пояснил Ив тоном опытного драконоведа, который посвятил изучению драконов всю сознательную жизнь. «Издеваешься?» – поняла я. «Ты его вообще зачем сюда припер? Только не говори, что ты здесь ни при чем, и он сам пришел». «Не пришел, а прилетел», – поправил рыцарь. «И, между прочим, не один, а вместе с нами. Пока ты без сознания была, он тебе чуть ли не всю лодыжку облобызал». «То-то я думаю, почему меня всю ногу саднит?» – проворчала я, приподнимая подол ночной рубашки. «Надеюсь, меня переодевала Агата, а не этот невыносимый грубиян», и обнажая ногу, покрытую царапинами. Ив стыдливо отвел глаза и продолжил. «Я перепугался, что ты истратила все силы на изгнание орков и решил срочно доставить тебя в замок по воздуху. Тем более Феликс любезно подставил свою спину». «Кто?» «Железный Феликс. Ты его так назвала, перед тем, как свалиться в обморок». «Из каких это пор он превратился в ласковую и разлюбезную ручную зверушку?» «Ты его победила. Теперь он подчиняется тебе». Поспорить было не с чем. Это я прокричала забавную пословицу, и в нос дракона ударила молния. Это я следующей фразой отправила орков нокдаун, сотворив невидимую стену, об которой те мигом расшибли лбы. Это я одним взмахом руки лишила их оружия и обратила в бегство. Но это никак не могла быть я. Ведь все можно объяснить логически. Дракон совершенно случайно попал в эпицентр удара молнии. Орки из первых рядов совершенно случайно устроили кучу малу, а стоящие поодаль решили, что на них наслали колдовство. Да и кто сказал, что оружие само пало к моим ногам? Наверняка недалекая нечисть, испугавшись неуязвимой сферы, сама побросала оружие, демонстрируя волшебнице свое повиновение, и умчалась прочь, сверкая пятками. «Победила?» – недоверчиво переспросила я. «Дракона?» «Дракона». «И орков?» «И орков». «А они чего хотели-то?» Запоздало поинтересовалась я, пожалев, что не взяли ни одного пленного. «Орки – наемники Ван Бола», – поморщился Ив. «Чернокнижник откуда-то прознал о твоем исчезновении и решил захватить замок, пока тебя нет. Очевидно, он хотел дождаться, когда ты вернешься домой, чтобы застать тебя врасплох». О причинах повышенного внимания чернокнижника Ван Бола, не пожалевшего целого состояния на наем армии орков, я решила пока не расспрашивать, чтобы не портить настроение на сон грядущий. Мне было достаточно и того, что дракон просунул один из своих рогов в комнату и довольный заснул, оглашая тишину ночи громким урчанием. «Потому что я первая волшебница Виссалии?» — только и уточнила я. Рыцарь глубокомысленно кивнул. Настала пора побыстрее расставить все точки над «и», завербовать его в союзники и попросить помочь вернуться домой. Я собралась духом и выпалила. «Ив, я не та, за кого вы меня принимаете. Я не Селена. Я Яна Майкова». И терпеливо рассказала ему о прогулке в лесу, о волшебном дубе, перенесшем меня сюда, о полной неспособности к колдовству, завершив свою речь кратким описанием своего мира и словами. «Теперь ты понимаешь, что это никак не могу быть я». Ив ни разу не перебил меня, ни разу не усомнился в правдивости моих слов, что придало мне уверенности. Но как только фонтан моего красноречия иссяк, он многозначительно хмыкнул и скептически поинтересовался. «Значит, ты не Селена? Значит, ты ее двойник из другого мира? А знаешь, что делают с двойниками? Сжигают на костре. Или сбрасывают с обрыва. Или в озере топят. Тебе что больше нравится?» «Да Селена я, Селена, дурень!» – завопила я. «Совсем шуток не понимаешь?» «Вот и чудно!» – удовлетворился моим ответом он. «Только как колдовать? Я ничего не помню», – предупредила я. Сильно головой о камень приложилась, когда с лошади упала. Опять же такой сильный стресс пережила. «Ну вот увидишь, не пройдет и года, как все встанет на свои места», – торопливо добавила я, перехватив его строгий взгляд. «Утро вечера мудренее», – парировал Ив, всем своим видом давая понять, что о годе отсрочки не может быть и речи. «Знала бы я, что она истекает уже на рассвете». Все происходящее казалось настолько нереальным, что меня не покидало ощущение, что это все большой розыгрыш. И вот-вот из-за стен замка выпрыгнут операторы с видеокамерами, румяный Валдис Пельш преподнесет мне букет белых роз, и все те монстры, колдуны и ведьмы сбросят маски и воскликнут: «Это программа розыгрыш!» Вот только ничем выдающимся я за свои 20 лет не отличилась, посему для авторов передачи моя незвездная личность никакого интереса не представляла. Да и капиталов нажить я еще не успела, что исключало и крошечную возможность того, что вся эта абракадабра – тщательно подстроенная игра, сродни той, которая в свое время довела до паники скучающего миллионера, героя Майкла Дугласа в фильме Финчера. Проснувшись, я несколько минут гипнотизировала глазами полок из красного бархата. Если бы я была героиней романа, мне бы следовало изобразить страшное удивление с кратковременной потерей памяти, чтобы затем медленно вернуться в здравый рассудок, вспомнить события предыдущего дня и осознать, что это был не сон, не ролевая игра и даже не компьютерная стратегия с эффектом полного присутствия, а сама что ни на есть явь и реальность. Но я не испытывала иллюзий по поводу реальности происходящего, поэтому всего-навсего пробовала пробудить в себе магические таланты, которые превратят красную занавеску у меня над головой в белый потолок моей родной квартиры, а деревянную кровать с воздушной периной в жесткий диван с выпирающими пружинами. Увы, чудо не случилось. Если не считать того, что полог вместе с кроватью взлетел вверх, и хозяйская ложа с грохотом опустилась на деревянный пол. Но у этого чуда имелась весьма прозаичная причина. Феликс, желая привлечь мое внимание, рогом поддел потолок комнаты, чуть не подняв в воздух весь замок, как домик Барби. На грохот тут же примчалась нянюшка Агата, одарив дракона, припавшего к окошку глазом, таким суровым взором, что тот мгновенно смутился и спрятался. Довольная своей мини-победой над гигантским противником, нянюшка объявила, что завтрак уже давно готов и пора одеваться. Но сперва она поохала над моим смуглым цветом лица, притащила с тумбочки какую-то мутную склянку и, невзирая на мое неудовольствие, принялась втирать мне в щеки и в лоб какую-то простоквашу запахом речной тины. После того, как экзекуция была закончена, Агата удовлетворенно причмокнула мясистыми губами и сунула мне под нос зеркальце. Я ахнула от возмущения. Мой солярийный загар, 10 сеансов по 5 минут в вертикальной кабинке, непозволительная роскошь для бедной студентки, таял на глазах, образуя мертвенную бледность. «Красавица!» – поддакнула Агата, истолковав мое «ах» как выражение высшей степени восторга. Пока я от возмущения не могла вымолвить и слова, нянюшка позвонила в колокольчик, и в комнату влетела круглая как пышка женщина лет 40, державшая в одной руке устрашающего вида ножницы, а в другой – иглу, столь же чудовищных размеров. Следом за ней торжественно вплыла худая, как жердь, и высокая, как каланча, девица с соломенными волосами. Впереди на вытянутых руках она несла облачко тончайшей нежно-розовой ткани. «Госпожа, ваше новое платье!» – торжественно объявила Пышка. Каланча встряхнула облачко, и оно превратилось в изысканное платье, которое так и хотелось примерить. «Госпожа, мы с нетерпением ждали вашего возвращения. Уж вы-то знаете, как справиться с оборотнем и усмирить привидение», — вкрадчиво произнесла Пышка, обрежая меня в просторные юбки. «А еще...» — она чуть понизила голос. «Эликсир, который вы сделали для Эльвиры, закончился. Моя бедная девочка совсем извелась, ведь Рон сразу к ней охладел, а тут еще Софи совсем стыд потеряла. Так и норовит затащить его в винный погребок». Эльвира с трудом успевала дважды оградить мужа от нахалки. «Нам нужен новый эликсир». «Вы имеете в виду Виагру?» Ничего не понимая, осторожно спросила я. Эльвира тем временем колдовала над моими волосами, очевидно намереваясь создать настоящую пизанскую башню из шпилек и начесов. «О, госпожа!» Пышка красноречиво прижала указательный палец к своим пухлым губкам и продолжила утягивать самую могущественную волшебницу Виссалии в самый узкий в мире корсет. «Простым смертным не положено слышать название волшебных эликсиров. Нам нужен тот самый эликсир». К счастью, в этот момент раздался стук в дверь, который избавил меня от дальнейших просьб и пожеланий. Портниха расправила кокетливую оборочку на моей груди, отступила на шаг, оглядев результаты своего труда, удовлетворенно кивнула и велела. «Входите!» В комнату осторожно заглянул Ив. Служанки, изобразив подобие реверанса, причем мать Эльвиры с иглой в зубах, поспешно удалились. «Ты мой спаситель!» Покосившись на дверь, зашептала я. «А то меня с утра пораньше хотели привлечь к колдовской деятельности по возвращению в семью неверного мужа». «Ерунда какая!» – пожал плечами Ив. «Вот и я о том же!» – воодушевленная его поддержкой, воскликнула я. «Я хотел сказать, какая ерунда для тебя!» «Значит, я все это могу?» – приуныла я. «Еще как!» «А еще что я умею?» Я решила выяснить масштабы катастрофы. «Могу я тебя приворожить чудо-эликсиром и заставить влюбиться в меня до беспамятства?» «Можешь», — после короткой паузы согласился он. «Но у Марилу это получается лучше. В любовной магии ей нет равных». «И болезни исцелять могу?» «Можешь». «А хамов могу сделать шелковыми, а воров заставить вернуть награбленное?» — размечталась я. «Можешь», — спокойно ответил Ив, как будто речь шла о выпечке пирожков или игре на пианино. Впрочем, смысл его ответа от этого не изменился бы. Лепить кулебяки и исторгать из клавиш симфонии Чайковского я не умела, так же, как привораживать мужчин и лечить от гриппа страждущих. А вот Селена могла. Везет же некоторым. Вот только я не она, и значит, придется хорошенько постараться, чтобы задурить головы всем окружающим. Или надо попытаться перетянуть Ива в союзники и убедить в том, что я – это я, и никто другой, и колдовать я не умею. «А могу я прямо сейчас превратить тебя в крокодила?» «А вот это вряд ли», – усмехнулся рыцарь. «Не знаю, почему я его так называю, внешне он совсем не похож на закованного в латы Айвенга или приятелей короля Артура. Но несмотря на всю его насмешливость, в его присутствии я чувствую себя настоящей прекрасной дамой. Да, и из всех мужчин, которых я встречала, он больше всех рыцарь. Интересно, кем он приходится Селене? Поклонник, родственник, наставник, телохранитель?» «Это еще почему? Я же самая могущественная волшебница Виссалии. Я смогу!» Возразила я, нахмурила лоб, изобразила магический жест руками и сосредоточенно пробормотала. «Трах тебе дох, Виагрус крокодилус!» Ив, насмешливо улыбаясь, продолжал посмеиваться надо мной, вовсе не собираясь превращаться в холодную рептилию. «Ивус превративус в крокодилус!» – не сдавалась я. Никакого эффекта. «Фокус-покус абракадабра!» – продолжала сыпать я волшебными заклинаниями, но все без толку. «Вот видишь!» – торжествующе воскликнула я. «Я не умею колдовать». «А придется», – нахально заявил Ив. «Народ уже собрался и требует зелий и заклинаний». День, начинавшийся так безмятежно, был безнадежно испорчен. Кто бы мог подумать, что у Селены имеются дни приема, в которые замок наполняют толпы страждущих. И сегодня как раз такой день. Я выглянула в окошко, выходящее во двор, и тут же отпрянула обратно. В глазах мельтешило от чепчиков, шляпок и железных шлемов. Посетители толпились перед стройной девушкой в строгом синем платьице, которая выдавала им бумажки, не иначе, как с номерками, устанавливая порядок очереди. «Это кто?» – поинтересовалась я. «Твоя ученица, Рокси». «Надеюсь, это Рокси что-нибудь соображает в магии, потому что я совершенно не представляю, что с ними со всеми делать». Я уже попробовала сослаться на грипп, но Софи уже приволокла бутыль не иначе, как с дегтем, и вознамерилась перелить ее содержимое в горло госпожи. Пришлось выкручиваться, придумав для служанки противопростудное заклинание с моментальным эффектом. Софи так впечатлилась волшебными словами «франшиза», «гидроэлектростанция» и «дефиниция», что схватила бумажку и потребовала повторить чудодейственный заговор под диктовку. Я очень надеялась, что когда Софи вздумает проверить его на практике, я уже буду далеко отсюда, и краснеть за мои художества придется не кстати исчезнувшей Селене. Второй попыткой избежать приема населения стало торжественное назначение Рокси, исполняющей обязанности колдуньи под видом экзамена на профпригодность. Ошалевшая от такой чести ученица с радостью согласилась. Но тут совсем не кстати вмешался Ив и сорвал такой замечательный план, пообещав силой отволочь меня в приемную, если я сию же секунду не спущусь к посетителям. Когда огорченная Рокси скрылась из виду, я предприняла последнюю попытку и взмолилась, чтобы Ив не дал мне позориться перед честным народом. «Потому как я ничего не помню, колдовать не смогу, и вообще мне требуется творческий отпуск». «За свой счет», – поспешно добавила я, заметив знакомые искорки в глазах рыцаря. «Позволь тебе напомнить, уж покуда память тебе отказала», – насмешливо проговорил Ив, – «что когда ты однажды уже отказала людям в приеме и отправила их во свояси, мы остались без хлеба, без молока, без мяса и без средств к существованию. Вдобавок ты получила выговор от Совета магистров». «Но у нас же натуральное хозяйство», – неуверенно возразила я. «У нас же есть пшеница в амбарах, коровы в загонах, курицы в курятнике, порох в пороховницах и эти ягоды в погребках». «Это все есть у нас благодаря им, людям, которые ждут, что ты заговоришь им зубы, приворожишь любимого или обеспечишь хороший урожай, которым они с радостью и отблагодарят тебя за твои благодеяния». Ив выдержал эффектную паузу. «Вчера вечером мы зажарили последнюю свинью, и сегодня нам будет нечего есть, если только ты не спустишься вниз и не обменяешь немного своего колдовского знания на десяток поросят, трех коров, несколько мешков зерна и кошельков золотых монет, которые принесли сегодня с собой наши гости». «Ну, если ты так настаиваешь...» Вынуждена была покориться я, но за последствия я не отвечаю.